Итак, вот что произошло утром 19 июня прошлого года. Через полчаса граф Кошец и корнет Севский уже стояли на подъезде того дома, где жила Сосновская. Теперь им было больше не до шуток. Извозчика они чуть не загнали, из пролетки выскочили опрометью, совали ключ в замочную скважину и звонили отчаянно, но ключ не подходил, и за дверями была тишина. Потеряв терпение, быстро пошли во двор, стали искать дворника. Дворник побежал с черного хода на кухню и, возвратясь, сказал, что Сосновская, по словам горничной, дома не ночевала, уехала еще с вечера, захватив с собой какой-то сверток. Граф и корнет опешили. Что же в таком случае делать? Подумав, пожав плечами, сели и поехали в часть, взяв с собой дворника. Из части позвонили к ротмистру Лихареву. Ротмистр бешено крикнул в телефон. «Этот идиот, над которым я уже реветь готов, забыл сказать, что нужно было ехать вовсе не на ее квартиру, а в их любовный притон, Староградская, 14. Слышите? Староградская, 14. Нечто вроде парижской гарсоньерки, вход прямо с улицы». Поскакали на Староградскую. Дворник сидел на козлах, околоточный, со сдержанной независимостью сел в пролетку против офицеров. Было жарко, улицы были людные, шумные, и не верилось, что в такое солнечное и оживленное утро кто-то может лежать где-то мертвым. И в тупик ставила мысль, что это сделал 22-летний Сашка Елагин. Как он мог на это решиться? За что он ее убил? Почему и как убил? Ничего нельзя было понять, вопросы оставались без всякого ответа. Когда, наконец, остановились возле старого и неприветливого двухэтажного дома на Староградской, граф и корнет, по их словам, совсем пали духом. Неужели это здесь? И неужели это нужно видеть, хотя и тянет видеть, и так неодолимо тянет? Зато колодочный сразу почувствовал себя строгим, бодрым и уверенным. — Позвольте ключ, — сухо и твердо сказал он. И офицеры заторопились отдать ему ключ с той же робостью, как сделал бы этот дворник. Посредине дома были ворота. За воротами виднелся небольшой двор и деревцо, зелень которого была как-то противоестественно ярка или казалась такой от темно-серых каменных стен. А вправо от ворота находилась та самая таинственная дверь, выходившая прямо на улицу, которую нужно было отворить. И вот околоточный, нахмурившись, всунул ключ, и дверь отворилась. И граф с корнетом увидали что-то вроде совершенно темного коридора. Околоточный, точно чутьем угадав, где надо искать, протянул вперед руку, шаркнул ею по стене и осветил узкое и мрачное помещение, в глубине которого между двух кресел стоял столик, а на нем тарелки с остатками дичи и фруктов. Но еще мрачнее было то, что представилось глазам вошедших далее. В правой стене коридора оказался небольшой вход в соседнюю комнату, тоже совершенно темную, могильно озаренную опаловым фонариком, висевшим под потолком, под громадным зонтом из черного шелка. Чем-то черным были затянуты сверху донизу и все стены этой комнаты, совсем глухой, лишенный окон. Тут тоже в глубине стоял большой низкий турецкий диван, а на нем в одной сорочке, с полуоткрытыми глазами и губами, с поникшей на грудь головой, с вытянутыми конечностями, с немного раздвинутыми ногами, лежала, белела молоденькая женщина редкой красоты. И вошедшие остановились и на мгновение оцепенели от страха и удивления.